Глава 7. Беседовать с остальными решили в самой ближайшей гримерке, чтобы не тратить время на беготню по лестницам и коридорам. Мы попросили сотрудников театра самим договориться, кто в какой очередности будет с нами разговаривать. Первым заглянул Виталий и бодро отрапортовал, как в армии. «Виталий Петров». Дима улыбнулся вошедшему молодому человеку и пригласил его присесть на диван. Сам же следователь сидел за столиком, чтобы удобнее было записывать нужную ему информацию. «Виталий, у нас с Татьяной будет несколько вопросов относительно ваших коллег. Что касается самого происшествия, то вы, как и все, были в зале, так что тут вряд ли сможете нам как-то помочь». «Да-да, слушаю вас внимательно. Чем могу, помогу, конечно же. Скажите, пожалуйста, общаетесь ли вы с вашими коллегами по осветительному и звуковому цехам?» «Конечно, мы с ребятами дружим, на тусовки вместе ходим, всем плюс-минус около 30, как-то так. А с рабочими сцены, или как правильно назвать этот отдел, техниками? Ну, с ними постольку-поскольку». «Общаюсь я там только с Валерой. Ну так мы с ним и до театра общались. Это же фактически я его сюда привел. Так что мы дружим. Он с нами в одной тусовке. Он не особо общается с техниками, насколько я знаю. А вот как раз про Валеру можно поподробнее». Дима наклонился вперед, весь внимание. А я невольно опять им залюбовалась. «Так, Татьяна, соберись. С Валерой я давно общаюсь. Можно сказать, мы соседи-друзья. Живем в одном доме уже 100 лет. Он год назад остался без работы. А тут как раз освободилось место. Зарплата хорошая, да и работа не пыльная вовсе. Это со стороны кажется, что может быть напряжно. А так-то большую часть времени сиди себе да бамбук кури, чем, собственно, Валерка регулярно и занимался. А что у него со Светланой? Он к ней так кинулся, что... А... «Так это всему театру известно», — перебил Диму Виталик. «Валера за ней бегает уже год как. Ну, практически как в театре у нас появился, сразу и запал. Хотя она старше его лет на 12 плюс-минус. Да и очевидно, что она вряд ли когда-нибудь до него снизойдет. Я видел пару раз, какие тачки за ней приезжали после спектаклей. У Валеры пуп развяжется, даже в аренду такую взять. Вы же сами ее видели». «Палец в рот не клади. Мы-то с ней не особо связаны по работе, но на репетициях со стороны видно, как она всех гоняет». Я в очередной раз поразилась ее всесильности. «А почему все ей позволяют так себя вести? Ну, я думаю, что кому-то неохота связываться, кому-то пофиг, кто-то, может, побаивается, потому что реально, чуть что она сразу к директору бежит. А что уж она ему такое там наговаривает, это хрен знает. Но после ее визитов в его кабинет всем приходится плясать под ее дудку. Так, а у вас какие мысли по этому поводу? Почему директор может так поступать? Да может, она его любовница, может, еще что. Он как-то говорил пару раз, что на нее все зрители ходят, и она типа кассы собирает. Но я не разбираюсь в такой экономике. Вероятно, так и есть. Но я бы поспорил. Хоть я и не театральный критик. Но вы не можете стопроцентно утверждать, что Светлана состоит в каких-то отношениях с директором? Не, это все сплетни и домыслы. А как вы, наверное, уже заметили, все это — одна большая клоака. Я имею в виду актеров и режиссеров. Кто будет ставить, кто играть главную роль, кому больше хлопают, у кого гонорар больше и все такое. «Ладно, мне хотелось побольше узнать про Валеру Ромео. Так что там с Валерой? И откуда это известно? Всем в театре». Виталик практически расхохотался. Так он как пришел, ее увидел, так и заорал. «Будьте моей!» Он же такой, веселый тип, сами видели. Прикалывается постоянно. Ну и ему вообще ничего не стоит в шутку, а то и не в шутку, такие фразочки кидать. Он ей цветы очень часто дарит, тоже публично. Заказывает чуть ли не по 100 роз. Она, кстати, ведет себя как типичная стерва. Цветы-то заберет, но с таким видом, как будто ей все обязаны. И едва ли, когда нормально, спасибо скажет. Но Валерка неутомимый. Он уже год. То цветы, то шуточки, то в ресторан ее зазывает. Но, наверное, только последнюю неделю, как он сдулся, как отрезало. А что так? Год бегал, а тут вдруг отрезало. Татьяна, Дмитрий, а вы уверены, что вам нужна эта информация? Я тут подумал, что сейчас, как бабка у подъезда, сплетни развожу про своего друга. Он сотрудник превосходный. Всегда у него все готово, отлажено. Никаких жалоб или там косяков. Я уверен, что это точно не его вина. Не мог бы он допустить, чтобы кто-то, а уж тем более его любимая Светочка, хотя бы как-то пострадала. Я тут же успокоила Виталика, что любая информация о взаимоотношениях в труппе нам действительно важна, потому что мы как раз-таки и пытаемся сейчас понять, какие могли быть мотивы у тех людей, которых не было в зале во время этого происшествия. Ну, примерно неделю назад Валера опять подкатил к нашей приме, начал Виталик. Он преподнес ей очередной шикарный букет размером с дом и в сотый раз предложил после репетиции где-нибудь вместе посидеть. А тут как раз директор подошел. Что-то он хотел выяснить насчет отпуска или чего-то такого. Хотя, впрочем, это и не важно. И Светлана прямо так жестко беднягу Валеру отбрила. Она заявила. Сейчас. Я почти дословно запомнил. А, вот, типа, надоел ты мне, сучонок. Найди себе уже какую-нибудь ПТУшницу. Подстать себе. С ней по фастфудам и таскайся. Я тогда в проводах в подсобке рылся. Так сам охренел. От чего? От того, как она мерзко это сказала. Мне-то, в принципе, пофиг на ее капризы. Я с ней напрямую не работаю. Но даже если отбросить тот факт, что мне даже как-то обидно за друга стало, то чисто по-человечески звучало это отстойно. И это слышал директор? Ну да. Он как раз подошел, когда Валерка цветы вручал. Не знаю, взяла ли она цветы. Я не видел. Но вот такой диалог у них состоялся. Дима кивнул, что-то записал себе в блокнот и, переглянувшись со мной, отпустил Виталика во свояси. «Спасибо, Виталий. Вы нам действительно очень помогли. Если у нас потом появятся еще вопросы, то мы к вам обратимся. А пока у нас все». Виталик радостно вскочил, нелепо согнулся в забавном полупоклоне и выскочил за дверь. «Что думаешь, пока следующий актер не зашел к нам?» — спросил меня Дима. «Я думаю, что сучонок Валера вполне мог превратиться в озлобленного мстителя. Терпение лопнуло, что-то переклинило, и все. Не доставайся же ты никому». Другой вопрос. Он так к ней кинулся, со слезами на глазах, что если это он перерезал трос, то тогда его впору награждать Оскаром.